Да. Здравствуйте, Назаров Валентин Игоревич. Единственное, дополню, что проект, я считаю, работает, потому что все задачи, которые были поставлены, значит, реанимировать, восстановить более 170 бизнесов, включая достаточно крупные, я выполнил, все бизнесы восстановлены. Другое дело, они работают, кстати говоря, продукции, их мы можем видеть в Москве и по всей стране. Значит, что можно сказать, что я не ставил такой задачи, чтобы все было огосударствлено, чтобы мы снова сделали все вот это железобетонное, покрыли вот этой государственной собственностью. Вот, поэтому давайте я вам изложу взгляд вот ученого славянского мира. Я профессор Международного славянского института, член двух славянских академий, поэтому это вот мое собачье дело говорить как бы о судьбах, историческом пути, траектории нашего народа и формах его исторического бытия. Вот я последним выступаю сегодня, да, как интегратор. Я как раз постараюсь ответить на многие ваши вопросы. Один из таких главных вопросов, вот здесь выступали анастасиевцы с родовых поселений. Я вам хочу сказать такую вещь. Я каждый день общаюсь с десятками регионов. У меня очень много площадок параллельно идущих. Вот здесь представители самых разных. Есть те, которые, особенно дальневосточные, зауральские, которых здесь просто не могут присутствовать в силу расстояний. Но я хочу вам сказать, что общаясь практически со всеми регионами, где есть, в каждом практически регионе есть наши соратники, я хочу сказать, что всех сейчас волнует вот это общее будущее. И вот отвечая на вопрос Владимира Лепехина, а кто является субъектом вот этих исторических преобразований, которые мы все ждем, желаем, надеемся. Так вот я хочу сказать, что вот это наиболее активная часть нашего общества, в том числе и прежде всего анастасиевцы, да, это вот то самое закваска, которая, будучи попадет вот в какие соответствующие условия, вот как зернышко, да, которое лежит в земле всю зиму, а весной солнышко пригревает и вырастает из этого зернышка. Это закон природы, что все в природе, все передается через один комплект ДНК, через одну единственную клеточку. Это закон природы. Поэтому, сколь бы мало нас не было, мы каждый из нас является носителем этого нового вот социально-экономического уклада. В силу своих вот этих желаний, чаяний, ожиданий, да, востребования его. Вот моя задача дать вам формализовать все это, да, дать вам именно понимание этих форм и механизмов, как это все реализовать. Вот, то есть... Сколько нас не столь важно, как важнее то, что мы являемся носителями этого нового уклада. Так вот, буду говорить кратко, времени немного, поэтому буду говорить тезисами. Значит, Россия как государство-цивилизация, она идет сквозь века, меняя свои исторические формы. И в этом существует закономерность. Значит, было там княжество, русское царство, Российская империя, Великий СССР, современное. СССР был в четырех разных модификациях. Был ленинский НЭП, сталинская индустриализация, хрущевская оттепель и брежневский застой. Это совершенно разные социально-экономические уклады с разными пружинами и разными там своими атрибутикой. Вот сейчас последние 30 лет у нас капитализм, и мы видим, что этот капитализм в своем финансово-олигархическом изводе, он заканчивается не только в России, он заканчивается во всем мире. Все ждут, что триггером станет падение на фондовых рынках в Соединенных Штатах, как центре вот этого мирового капиталистического долларового мира. Вот. Ну, сейчас мы на себе уже сейчас ощущаем вот эти вот судороги вот этого капитализма, это проявляется в разрушении всемирной торговли, нарушении торговых связей, вот этом железном занавесе, который опускается на Россию, опустился, и мы находимся в новых экономических условиях. Вот это я констатирую как факт просто. Так вот, что же нам делать и как нам быть вот со всеми нашими грезами, мечтами и ожиданиями вот в этих новых условиях? На кого надеяться и, собственно говоря, что делать? Так вот, Делать нам следует вот что. Поскольку природа, она ведь не терпит пустоты, да, и на смену отжившему, неэффективному экономическому укладу, несомненно, придет новый эффективный, экономически эффективный и более социально справедливый. Откуда же он возьмется? А очень просто. Вот как сказал директор Института русской цивилизации Олег Анатольевич Платонов, что практика любого государственного строительства не должна быть в противоречии с онтологией, с историческим путем, наработками каждого народа. То есть мы должны, пытаясь построить экономическую и эффективную экономику и справедливые общественные отношения, мы должны прежде всего искать ответы в самих себе, в своей онтологии, в своей сущности. И строить его не на мировоззренческих принципах, которые нам были привнесены извне. При этом я позволю себе сказать, сослаться на Фрэнсиса Фукуяму, который говорил о том, что и коммунизм в изводе Маркса, и вот этот вот либеральный капитализм – это все цветочки из одного корешка. Это привнесенные на нашу почву, историческую почву, на нашей цивилизации, то, что росло из первичности собственнических интересов, из индивидуализма, из корысти. И это как главные естественные черты, присущие людям западного мира, которые они абсолютизировали на весь мир, и считая, что все люди таковы. Карл Маркс, например, в своем «Капитале», он упоминал, что есть еще и восточный способ производства, но он не стал его рассматривать, поскольку это не про деньги. А все, что не про деньги, потом Каравина, многих там череды этих поколений раввинов, его не интересовало. Но, извините, весь Восток не про деньги. Вот эти шахиды даже, их это не про деньги. Вот хочу себе сказать, что те беспримерные, примеры по самопожертвованию, которые являли наши бойцы, хоть в Великую Отечественную войну, хоть на Куликовской битве, хоть вот в последние, да, и сегодня событиях, это не про деньги. И они это не понимают. Им это невозможно понять. Они называют это все фанатиками. Они просто... Мы разные. Я не хочу сказать, что кто-то лучше, кто-то хуже. Я православный, я сарабьянец, поэтому вот в нашем понимании все люди равны. Просто Господь дал всем, но разные монеты. Вот в этом смысле Фрэнсис Фукуяма говорил о том, что и вот этот коммунизм марксовский, и капитализм вот в этом западном виде, они вели к двухуровневому человечеству, когда люди есть высшие и есть люди низшие. Вот в нашем миропонимании это веротерпимость, равенство людей, это безусловно. На этом была построена вся историческая судьба нашего народа, когда все народы приглашались к общему будущему, к общей судьбе. Вот. И они почему входили в Российскую империю без вот такого отторжения и принимали ее? Да потому что они видели перспективы своего развития, те, которые бы они никогда не увидели в одиночку. Которые бы никогда... Напоминаю вам, что после двух кровопролитнейших этих внутренних гражданских войн с Чечней собрались в Чечне самые почитаемые, уважаемые старейшины, и они решали вопрос, оставаться ли в составе России. Они решили оставаться. Однозначно принято решение оставаться. Потому что для чеченского это выбор чеченского народа. Это их свободный совершенно выбор. Так вот, я хочу сказать, что нам нужно строить новый социально-экономический уклад по нашим онтологическим основаниям, присущим нам. И что же мы здесь можем придумать? То, что сказал Александр Федорович про меня, это правда. Действительно, я производственник, я доктор технических наук, как это ни парадоксально. И я 31 год проработал на производстве, в том числе 21 год руководителем, в том числе крупных хозяйственных систем. Так вот, я хочу вам сказать, не как просто профессор, я профессор, но еще и как хозяйственник, что если мы реализуем в хозяйственной практике вот эти самые основания, да, равенство, веротерпимости, общего дела, способности к коллективным формам труда в сочетании с желанием каждого человека проявить свою индивидуальность. Это очень важное свойство. Не надо абсолютизировать общину, где все будет уравнено, и все будут лишены материальных стимулов и интересов. Это естественное вознаграждение за творческую самобытность каждого человека, трудовую самобытность. Поэтому, когда я работал на производстве и давал возможность людям заработать вторую зарплату, третью, когда я им создавал все условия для их труда, и когда они знали, что я о них забочусь как руководитель, я гарантирую им социальный пакет и поддержку. Вот тогда люди отвечали высочайшей производительностью труда, горы буквально готовы были сдвинуть. И вот, значит, здесь первыми выступающими было по поводу родовых поместий. Вот то, что мы обсуждали с коллегами из родовых поместий, как нам демографию улучшить и так далее. Очень просто. Сейчас, вот когда мы выходим из этого капитализма финансово-спекулятивного, да, у нас огромные массы, десятки миллионов людей у нас будут без работы, потому что они обслуживают оборот вот этих фиктивных капиталов. Вот эти огромные города, они сформировали, расселение народа сформировалось именно под эту задачу финансово-спекулятивного капитала. Когда мы будем переходить на более эффективное, значит, использование прежде всего человеческого потенциала, прежде всего, но и природного потенциала, средств производства человеческого и финансов. Так вот, когда мы будем переходить на этот новый социально-экономический уклад, нам нужно будет новое расселение десятков миллионов людей. И это вот на последнем Московском экономическом форуме приехал внук фон Бисмарка, немец. Он тоже занимается бизнесом, он сказал прекрасную фразу своего деда. Он сказал, что тот кризис, который мы так долго ждем и который мы все вот предвестники вот ожидали, он наступает значительно позже наших ожиданий, но развивается значительно быстрее, чем мы успеваем на него реагировать. Так вот, я полагаю, что вот эти обстоятельства, о которых я вам говорю, да, значит, и утрата вот этого самого источника прибыли для всего мира в виде ФРС, который сегодня у нас источником прибыли является сеньораж, это печатание долларов ФРСом, который вот так по кругам расходится на всю периферию. Россия находилась на периферии, и наши вот эти сытные 10-е годы, 2000-е, 10-е годы, это связано ровно с тем, что мы экспортировали огромное количество своих сырьевых товаров, значительно в 2, в 3, в несколько раз превышающие наши потребности, ровно для того, чтобы соответствовать вот этому всему хозяйственному комплексу, за это мы получали часть прибыли от долларов. Вот сейчас это одномоментно может рухнуть, и вы представьте себе, что будет с нами. Я сошлюсь на профессора Зубаревича Наталью Васильевну, который говорит о том, что значит, вот до СВО нефтянка давала 26% нашего бюджета, газ давал 14%, это только по чистой, не считая смежников, это мультипликативный эффект, и финансистов. Есть такие оценки, которые говорят, что до 60% нашего бюджета сформировано от экспорта. Так вот, у нас сегодня экспорт в больших проблемах, скажу так аккуратно. Не видно, чтобы они каким-то образом разрешились. Таким образом, у нас одномоментом может наступить вот та ситуация, когда потребуются качественные изменения структуры расселения народа, значит, его трудозанятости. Еще раз повторяю, десятки миллионов человек сегодня занимаются ерундой. Говоря словами, значит, Баглаева, что они в городах не производят ничего, кроме отходов. Это я сослался на цитату. Вот так вот, в данном случае вот это движение анастасиевцев, как вот этой самой активной части нашего социума, оно является именно структурообразующим, вот этим революционизирующим, вот этим вот качественным ядром, по которому может быть структурировано наше вот все социально-экономическое пространство. Каким образом? Оно будет, несомненно, уходить от этих огромных вот этих городов-полисов, огромных. Потому что есть такие страны, как ФРГ, например, Тайвань, Южная Корея, Япония, Китай, там, где промышленность распределена равномерно по всей территории. В ФРГ нет огромных агрополисов, нет таких вот городов-многомиллионников. Зато в каждом поселке есть условия жизни не хуже, чем в любом крупном городе. И он связан коммуникативно и дорогами, и связями культурными, там, и медициной, и образованием. Это там не является проблемой. Там не является этой проблемой. Так вот, мы должны построить, обустроить Россию ровно таким образом, чтобы расселение было более равномерным по нашей стране. Мы обезлюдили, об этом говорилось на последнем Московском экономическом форуме. Там люди просто криком кричали о том, что это Мельниченко сказал, что на землю без народа придут народы без земли. Потому что у нас исконно русские территории проживания русского народа, да, исконно, они сейчас обезлюдели настолько, что на сотню километров ни одного огонька нету, ни одного живого дома жилого. Вот до чего мы дошли. Это мы, как наше поколение, наша ответственность. А мы что детям-то оставим? Мы нам передали его наши, они за это умирали. На Куликовом поле, на Чудском озере, да во многих, против Батыя, даже в одиночку выходили. Вот так вот. Значит, я хочу сказать, что это наша историческая задача, нашего поколения. Вот сначала проговорить вот эту самую проблему, я ее сейчас наговариваю вот в этой полноте с разных сторон. Так вот, а дальше описать механизмы, что же нам делать, и откуда взять деньги, и как бы нам все это хорошо и сделать. Я вам все это сейчас расскажу, недолго времени, но быстро постараюсь. Так вот, как же нам все это обустроить? Так вот, разговаривая с вот этими соратниками из регионов, мы пришли к выводу, что демографическая проблема решается не деньгами. Дети рождаются не от денег. Дети вырастают не на здоровыми и многодетными семьями, не на асфальте, не вот в этих вот муравейниках, там 40-этажных, где они стиснуты всеми. И в этих условиях, когда мужчина в городе унижен до положения, значит, подобострастного положения: я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак. Это вот те самые деформации, которые капитализм вносит и в трудовые отношения, и в семейные отношения, и во всю демографию. Анастасиевцы, честно говоря, так вот это как раз наиболее такая чуткая часть нашего общества, которая вот эту потребность свою, свою необходимость быть открытыми и резонировать с внешним миром, ведь человек не может быть обособиться, вот жить в этом каменном, понимаете, мешке, вот в асфальтовом, да, вот это неестественно для него, это биологически неестественно. Вот. Так вот, эти самые люди, как раз являясь вот проводниками этой идеологии, они должны быть закоперщиками этой идеологии, мы с ними об этом обсуждаем. Так вот, какие условия социальные должны присутствовать для нормальной демографии? Значит, мы учли так вот, договорились так вот совместно, что, как сказано в указе президента Путина 309 от 7 мая этого года, на каждого человека должно быть не менее 30 квадратных метров жилья, причем жилье должно быть не хуже по комфорту, чем городское, так как, например, в ФРГ, в той же Японии, в Китае или в Южной Корее. То есть это что означает? Это должны быть теплые дома, это должны быть обеспечены инженерией, это должна быть водоснабжение, водоотведение, тепловая генерация. Значит, все должно быть не хуже, а именно так. И доход на семью должен быть примерно 300 тысяч рублей на семью. 300 тысяч. Чтобы люди, живя вот в таком, значит, отдалении от города, они были коммуникативно асфальтовыми дорогами связаны с школой, которая, конечно, в каждом поселении, на каждом хуторе не будет ни тебе ни школы, ни музея, ни кинотеатра. Так вот, на расстоянии там 15-7 километров должна быть школа, должен быть поликлиника, должен быть кинотеатр, должен быть торговый центр, а на расстоянии там, скажем, 30-40-70 километров в райцентре должны быть уже более высокие уровни. Это должны быть и аквапарки, и музеи, и какие-то культурные. Вот та площадка, которая называется социальной средой, в которой человек должен жить, вот как рыба живет в воде, птица в воздухе, вот человек должен жить в социуме. Потому что социум, вот эти условия, они воспитывают человека. И они, понимаете, должны жить не то, чтобы где-то на краю земли чувствовать, что они на отшибе. Они должны быть вот именно вот что они часть народа, и что вот здесь, вот здесь, вот его жизнь, она живет, она теплится, понимаете? Вот не то, что теплится, она полноценна. И вот обсуждая вот это будущее, мы говорили о чем? О том, что молодые ребята, дети, да, вырастая в таких вот поселениях, они будут знать, что здесь это их малая родина, она прекрасна, она неповторима, и они могут на эти деньги, они знают, что они каждый год они могут ездить на теплые моря, отдыхать там, это, и в этом нет никакого затруднения. Вот. Более того, значит, их как бы инициации во взрослую жизнь, я, например, глубоко уверен, что они должны приехать в основные мировые центры, увидеть их лично, чтобы вербально в них это вошло. Это способ восприятия Вселенной, между прочим. Один из них – это научный способ, когда все разделяется на элементы и познается там по формулам. А другой – это непосредственно чувственный восприятие. Это то, что необъяснимо. Это то, что когда ты стоишь, смотришь на закат, и оно в тебя входит, понимаете? Вот это вот что-то в тебе начинает изменяться. Так вот, вот ровно в такой постановке вот этой малой родины и большой родины, вот этих уровней поселка, уровня района, уровня области, на уровне области уже будут больницы, будут там высшие учебные заведения там, и так далее. Вот в таком понятии вот это новое будущее, оно смотрится. Но самый главный вопрос – как можно вообще 300 тысяч на семью? Ответ очень простой. 300 тысяч на семью доходов, вот если планировать их, да, это всего-навсего 3 тысячи евро. Это обыденная зарплата в Европе. Обыденная. А почему она у них такая высокая? Да потому что они огромную товарную массу делают. У них производительность труда высокая. Почему мы не можем сами вот поставить себе задачи именно соорудить вот такую же доходную базу, чтобы от нее потом, себе, имея задачи именно не строительство вилл и яхт там где-то, да, на лазурных берегах, а именно вот для того, чтобы финансировать, чтобы это прибавочный продукт вернулся на главную производительную силу, на человека, на воспроизводство народа, то, о чем Александр Федорович Соколов говорил. Целью общественного развития не может быть обогащение какой-то кучки отдельной. Потому что сколько триллионов долларов ушло у нас за эти 30 лет вот этого капитализма замечательного, да? И что у нас страна расцвела? У нее нету проблем, все проблемы решены, импортозамещение решено, ничего делать не надо. Так вот нет. Вот эти добрые капиталисты, которые должны были решить все наши проблемы, они почему-то их не решили. Почему-то их... Так вот еще раз говорю, ровно поэтому, вот мы вполне закономерен, своевременно, оправдан постановка вопроса, а почему бы нам вот не поговорить о том, чтобы конструировать этот будущий социально-экономический уклад, ориентируясь не на обогащение каких-то персонажей, да, а именно на воспроизводство народа. Собственно говоря, об этом говорит наш президент. И 309-й указ, его прям первый пункт, ровно об этом говорит. Он говорит, семейная политика, воспроизводство народа – это самый главный вопрос. По нему все надо и равнять. То есть президент, он остро чувствует, что это главное. Что ни вхождение в общемировые ценности, ни получение максимализации прибыли, а ровно вот это вот. Так вот это вот не про деньги, еще раз говорю. Вот создание вот этих территориально-хозяйственных комплексов таких вот – это не про деньги. Теперь, значит, как это всю красоту сделать? Как всю эту красоту сделать? У нас недавно вышел ролик профессора МГУ Колганова Андрея о том, что не смог сделать СССР. Что не смог сделать СССР. Он в нем ярко, убедительно, ну, профессор, он на всю жизнь доктор экономики, он как раз об этом и говорит, что в СССР была сформирована система, когда из Москвы вся страна, огромная страна, управлялась через отрасли, через отраслевые министерства. При этом хотели унифицировать механизм управления. Его пытались сделать, значит, по номенклатуре, вменив номенклатуру всем, кому что делать, да? Люди стали это махиначить, они стали делать плохое качество. Ну, все помните, что в СССР были цветные телевизоры, которые ломались 4 раза в год. Вот, ну, и остальное все такое же. Вот, потом пытались сделать по тоннажу, как, например, там выплавка стали, там сколько центнеров там зерна там, и так далее. Но тогда машиностроение стало использовать как можно больше металла, и наши микрокалькуляторы стали самыми крупными микрокалькуляторами в мире, электроника. Вот, после этого они решили сделать прибыль самым главным параметром, ради которого вот все должны... Но в условиях отсутствия рыночных механизмов, когда... прибыль была нормативная для разных отраслей, она исчислялась от затрат. То есть, чем больше у тебя затрат, тем больше тебе по нормативу прибыль, которую ты распихиваешь по карманам. Вот вам и все. И людям стало неинтересно работать. Ты много работаешь, мало работаешь, какая разница? Все равно у тебя, понимаете, у людей отняли интерес к труду, и им дали вот эти самые неэффективные механизмы, которыми СССР не смог выруливать в результате. В результате его экономика потеряла темпы, фондоемкость, фондоотдача стала ужасной, ужасной, и мы проиграли по экономическим соображениям. Будучи структурно совершенно выигрышной позицией, мы проиграли по вот именно структурно вот, вот в этих вопросах. Сегодня в Российской Федерации управление, опять же, ведется из Москвы через отраслевые корпорации, Вот, и всем это, значит, перераспределение, значит, межотраслевой ренты все ведется в Москве. Тоже пытаются они нащупать какие-то общие, значит, для всех, как бы, общую температуру для больницы, вменить всем пациентам, значит, общую температуру. Это не получается. Вот отсюда все эти наши беды. И самое главное, в бюджете остро стало не хватать денег, и это понятно. Это понятно, потому что у нас однобокая, некоторым образом, структура экономики. Мы на 300 миллиардов долларов в год импортируем там трусов, носков и всякого ширпотреба. 300 миллиардов. Мы что, сами делать не можем его? Ну, мы же вошли во внешние рынки, мы не могли никак, противостоять, наоборот, это наша была вожделенная мечта наших вот особенно металлургов, особенно по этим вот металлам, редким металлам, у них прибыль доходила до 1000% кое-когда, да, вот, ну, так а результатом что стало, что у России не стали целых отраслей, и вот сегодня, когда надо мобилизовать все на, на цивилизационное противостояние России с Западом, а вопрос стоит обо нашем, о нашем выживании нашего государства, нашей цивилизации, действительно, они поставили себе цель нас уничтожить. Не то, чтобы там нас наказать или что-нибудь пожурить, или уничтожить. Мы им просто... Это я могу объяснить, кстати говоря, я объяснял это и солдатам в Донецке, и в окопах. Это все та же притча о Каине и Авеле. Почему Каин убил Авеля? Они были братьями, у них не было спора ни за женщины, ни за денег. Тем не менее, он не нашел ничего другого, как именно убить его. Да потому что смысл бытия онтологический, да? Вот ради чего живет Авель? Вот оно все умножало на ноль, все то, чем живет Каин. Каин живет деньгами, удовольствиями и гедонизм, деньги и власть. А Авель живет другим, он живет гармонием с окружающим миром. Это вот как люди русского мира. Мы стяжаем гармонию, счастье мы ищем. Мы ищем его во всем, в трудовых отношениях, чтобы твой труд был... тебе и людям приятен, полезен, чтобы у тебя душа пела, чтобы ты раскрывал свои творческие способности в труде, а не как это наказание было, как раб на галерах. Вот, это наше отношение к труду. Оно разительно отличается от западного. Значит, то же самое, семейные отношения, все, вот все, понимаете, мы отличаемся. Так вот, в данном случае, понимаете, вот Каин не мог поступить иначе. Ему жития нету без того, чтобы не видеть перед собой вот это. Вот, ровно это как раз и говорит наше противостояние с Западом. Так вот, сегодня все у нас, все ресурсы у нас направлены на противостояние, это совершенно правильно, но их мало, их мало. У наш президент, он, видите, спит в самолете, он каждый день встречается, он просто героический человек. Он просто как человек, да, вот он выматывается, да. Вот, но он ведущий лидер мира. Мишустин то же самое. Он пытается решить эти все проблемы искренне совершенно. То есть они искренне пытаются это сделать, но у них ресурсов нету и механизмов нету. Им явно не хватает ни того, ни другого. Вопрос, где взять ресурсы и механизмы? Отвечаю. Сейчас конструктивная часть. значит, управлять как при СССР из центра, вменяя всем какие-то регуляторные механизмы, не получится. Будет такой же результат, как в СССР. Поэтому надо эволюционно, без всяких майданов, без революции, трансформировать нашу систему из сегодняшней в более эффективную. Ее эффективность за счет чего? За счет того, как я уже раньше сказал, за счет того, что мы будем более эффективно использовать все четыре группы факторов производства. Это природные ресурсы, это средства производства, это человеческий капитал и финансы. У нас сегодня из рук вон плохо, все четыре. По каждому могу вам с цифрой рассказывать лекции по 2, 3, 4, 5 часов. Все. Я, кстати, докладываю и в российских этих, и на Российской академии наук у меня доклады опубликованы, и в институтах Российской академии наук. В отраслевых и экономических я докладываю. Так что это я с удовольствием сделаю, но время сейчас не позволит. Так вот, как сделать нам этот чудесный новый социально-экономический уклад? Очень просто. У нас в Конституции написано двухуровневое государство. Федеральный уровень, региональный уровень. И оба уровня государственные. Российская Федерация называется. А управляется все будет только с одного уровня, с Москвы. Естественно, обратные связи, вот как не было в СССР, СССР умерло от того, что обратных связей там практически не работали. Ну, никак. Вот и здесь они, ну, никак, не докричаться. МСУ – это что такое? Это обратная связь. Вот МСУ – это и есть обратная связь. Так вот, как раз я вам рассказываю. Нам нужно всего-навсего вот предположить вот это наше будущее социально-экономическое устройство, соразмерное нашей вот этой конституции двухуровневой, и соразмерной объективной реальности, которая говорит нам о том, что нет единого рынка товаров, услуг и всего. Значит, у нас есть локальных вот этих вот рынков, набор рынков. Потому что красная рыба, например, она дешевая на Дальнем Востоке и дорогая в европейской части. Виноград осенью супердешевый в Краснодарском крае. Значит, ну, рожь там, допустим, в Ярославле. То есть они специализированы, понимаете? И ценовые пропорции между ними объективно разные. Потому что труд, вложенный в каждую единицу из этих продуктов, он на разных рынках будет разный. Это что означает? Это означает, что должен быть какой-то механизм выравнивания, как внутри отраслевой, так и межотраслевой ренты, вот на этих локальных рынках. Сейчас этого вообще нету. Сейчас об этом вообще никто не говорит. Вот на Федеральном сельсовете там все сетуют, какая беда у фермеров, какая беда, как плохо и как они неизбывно бедно живут. Они будут всегда так бедно жить. Почему? Потому что вот эта цепочка, да, производства сельхозпродукции, она состоит из шести как минимум уровней. Их надо собрать, их надо переработать. Продукции, да, потом заложить на хранение, потом придать товарную форму, потом логистика отвести на рынок, а потом продать на всех форматах торговли. Вот эту всю цепочку никто держать не может на себе, никакой ни фермер, ни кооператив. Это огромные деньги. Напоминаю вам, что вот только для Польши Европа дала 42 миллиарда евро, чтобы они только создали себе бескислородную среду для яблок. Это вот хранение, только одно звено из этой вот цепочки. Вот какие деньги. Так вот, в данном случае, значит, нужно планировать вот создание таких цепочек вот в этой полноте, да? Я же сказал, какая задача. 300 тысяч на одну семью. Это значит, что нужно создавать производство. Эти производства должны включать в себя и второй, и третий, и четвертый, и шестой уровень. Так вот сегодня, когда говорят, что кризис фермерства, он состоит в чем? Да в том, что прибыль-то формируется на прилавке, на последнем звене цепочки. И она, как правило, откачивалась за рубеж. Потому что, как правило, все наши сетевые, значит, все наши сети торговые, они все, как правило, иностранные. И это что означает? Что люди, если живут, сеют морковку в России, они в неизбывной бедности, а люди, которые те же самые сеют морковку во Франции или где-нибудь, вы, надеюсь, не сомневаетесь, что там тоже сеют морковку, и там тоже есть фермеры. А они живут зажиточно. А почему? Да потому что к ним возвращается часть вот этой вот прибыли. Она возвращает, называется перераспределение внутри отраслевой ренты. Вот рента, она вот здесь, она в конце. То есть должно быть по справедливости. Так вот, у нас этого механизма нет. У нас есть некоторое датирование производства продукции, но не так, чтобы стало прибыльно. А то как же, мы из бюджета дадим деньги, а у него прибыль. Это мы ему на карман накачали. То, что они за счет ипотеки качают на прибыль банкам, это из бюджета, прямо напрямую. Это как бы можно. А вот то, что, скажем, фермеры, скажем, будут сельхозники на прибыль, это нельзя. Возможно, я с ними соглашусь, что ни тому нельзя. Ну, так давайте создадим механизм. Этого механизма сегодня нет. Так вот, смысл вот этого вот двухуровневого управления экономикой, о котором я говорю, в новых социально-экономических условиях, вот в будущих, в грядущих, он как раз состоит в том, что мы вот обосабливаем вот эти локальные рынки, начинаем их обсчитывать, их балансировку. Да? Сегодня Россия, она не сбалансирована. Она похожа на «Титанику», у которого пробит борт, и из этого борта хлыщут триллионы долларов, нефть, газ. Это природная рента. Она эти составила эти триллионы долларов. Так вот, давай мы можем вполне сбалансировать вот баланс любой территории. Значит, межотраслевым балансом ее, индикативным планированием запланировать некий хозяйственный комплекс, который будет давать нам высокую товарную массу, ну, по аналогии, скажем, с Голландией, там, где с одного гектара голландской пашни, допустим, снимается товарной массы, ну, в тысячи, может быть, раз больше, чем с одного гектара российской пашни. За счет технологий, за счет технопереработки, за счет прибавочной стоимости. Вот ровно об этом и речь. Вот ровно об таком модернизационном развитии и речь. И тогда производительность труда у людей, у каждого человека будет высокая, и средняя обычная зарплата будет 3000 евро, что составляет 300 тысяч рублей на семью. Но что для этого надо? Для этого нужны деньги. А где же их взять, если бюджет испытывает такие трудности и неприятности? Вот самый пикантному моменту мы подошли. Сейчас я вам все расскажу. Я вам расскажу самую главную тайну. Значит, профессор Валентин Юрьевич Катасонов написал книгу по поводу сталинской индустриализации. Вот такой толщины, 6 глав, где в каждой из которых он считал, сколько можно было мобилизовать денег от экспорта зерна, от продажи церковной утвари, от продажи золотовалютных резервов. Считал. И общий итог таков, что категорически у Сталина не было этих денег, чтобы построить 8500 предприятий, самых современных по тому времени, чтобы пригласить 200 тысяч инженеров и техников американских, которые приедут сюда и все смонтируют и научат наших ребят работать на этом, на всем. И 12 тысяч профессоров, которые приехали из Америки и научили нашу, и создали нашу, фактически на рабфаках, нашу рабоче-крестьянскую интеллигенцию, которая потом прорвалась в космос, которая вот водородные бомбы, ракетоносцы, вот все вот это все, что мы видим. Да, это блистательный рывок. Это блистательный рывок экономический, социально-экономический. Вопрос, а если денег не было, а оно было, это что же это было такое? Вот я имею свою как бы версию, я вам с ней поделюсь. На самом деле это было закономерное движение капитала. Вот когда я говорил 4 фактора, я говорил, последний – это финансы. Финансам сегодня, об этом знаете, кто сказал? Джанет Йеллен, когда она еще была руководителем ФРС. А сейчас она казначейство США, она была ФРС. Она сказала, вот сейчас в мире очень много денег. Очень много денег. Мне Джульетта Кьеза, ныне покойная, на позапрошлом московском форуме, говорила, что их в 200 раз больше, чем товаров. Он говорил, 200. Вот в моей книжке, там у меня счет есть, что где-то в 80 раз больше. Ну, там за балансом очень много. Там половина ровно за балансом в счетах. Даже Цюрих их не учитывает. Вот так вот. На самом деле смысл этого кризиса в том, чтобы сжечь лишние деньги. Новые капиталы, как сказала Жанет Йеллен. Сегодня у хозяев денег, у хозяев капиталов, у них паника. Они не могут отоварить капитал, они у них сгорят. Потому что когда будет кризис, все деньги, капиталы в денежной форме, они сгорают. И вот сто лет назад, в те времена, когда в октябре 27 года обрушились фондовые рынки в Америке, и начался этот кризис, длительный кризис, да, они вошли в рецессию огромную, вот, у них стали гореть капиталы, хозяева денег, они их конвертировали из денежной формы в товарно-материальную. Они просто перевели эти деньги в заводы и в фабрики. вопрос, куда только они могли их перевести. Они их из капиталистического мира, они их перевели вот к красному тирану Сталину, потому что у него порядок был, потому что у него по карманам не растырят эти деньги либералы. Поэтому они пришли сюда, сформировали нам эту самую основу для индустриализации сталинской, и они потом выходили от нас до 2008 года, я вам говорю, вот эти платежи за ленд-лиз и вот за эту вот сталинскую индустриализацию СССР и Российская Федерация осуществляла до 2008 года. Это значит, что капитал зашел, он сохранился, он приумножился, поскольку его стоимость увеличивалась по мере значит, инфляции денег, и он вышел потом. Это закономерность, вот это форма движения капитала, это тоже природа, понимаете, не учитывать ее нельзя, она бесстрастна, природа бесстрастна, понимаете. Вот я в данном случае с вами делюсь вот этим познанием бесстрастной природы. И при этом я хочу сказать, что я не провозвестник и не того, чтобы сюда пришел западный капитал, и мы все отдались ему, но я хочу сказать о чем. У Китая, например, есть огромная проблема в 3 триллиона долларов, размещенных в долларовой зоне активов. Он с удовольствием сюда, тем самым сохранив. Но у нас мы не предоставляем ему этой площадки. У нас нет этих программ развития. Вот то, о чем мы говорили. Вот об устройстве всех этих родовых поселений, чтобы люди могли работать. Они как могли работать? Они могут работать не только на, скажем, микрочипы делать, вот как это на Тайване, да, там вот эти 8 нанометров, они шлепают прямо вот по селам. Эти заводы из хай-тек, да, они стоят прямо в селах, и они делают... Сегодня Россия делает 60 нанометров, на всякий случай, да. 8 нанометров, к слову сказать, делает Иран, который 50 с лишним лет находится под санкциями. Он входит в десятку самых высокотехнологичных стран мира. Вот он показывает, как можно действительно, если заняться не вилами и яхтами, а собственным развитием, можно действительно достичь успеха. Что нам мешает поставить либо такой хай-тек, либо значит, интенсифицировать сельское хозяйство. Я видел на одной из конференций, докладывал член-корреспондент Российской академии наук, значит, он по факту рассказывал, из Санкт-Петербурга, он зав-лаборатории там, он показывал фотографии, показывал все как есть. У него поля оцифрованные, у него ходят тракторы, все агротехнические мероприятия, вот как дроны сейчас летают в СВО, да? Вот у него все без комбайнеров. Он все управляет, сложные хозяйственные системы управляются уже таким вот интеллектом. Это все. А вот здесь на площадке, здесь просто прицепные вот эти механизмы, они сменяются на тракторах. Вот это здесь ходят два человека, 2-3 человека. Засыпают туда либо химикаты, либо там подкорм какой-то, либо, значит, посевной материал и так далее. Так вот эти 2-3 человека, они будут получать эти 300 тысяч рублей. Не вот эта вот арава, да, вот которые там кувалдой молотят по своему трактору. Я тоже помню эти цифры, которые говорят о том, что сейчас 2-3... У нас, по-моему, 150 тысяч сейчас тракторный фонд, из которых больше 100 тысяч уже изношены. Вот, а нашему... сейчас восполнение идет. Я помню, сейчас не готовил цифры. По-моему, 5800 в год. И при этом за последний год упала эта продажа тракторов, всех, покупка их всеми формами собственности, потому что денег нету, разоряются наше село, вот в чем дело. Их давит, потому что это самые агрохолдинги, которым выгоднее использовать не нашего работника, а вообще говоря, иностранца, гастарбайтера. Они даже договора с ними там заключают, и те приезжают к нам работать на посевную, на уборочную, якобы в командировку. Тут даже налогов от фото не платится, вот как. Это выгодно бизнесу. Так вот, кто приведет в чувство вот это все? Вот это вот распутство и с яхтами, и с виллами, и с гастарбайтерами, если это все экономически выгодно, и либеральное государство смотрит на таких кудесников, как вот любящая мать на своего любимого дитя. Так вот, на самом деле, приведет в чувство никто иной, как обстоятельства непреодолимой силы, которые нас ведут вот по этому коридору событий. События нас ведут к бюджетному кризису и необходимости принятия тех или иных решений. Первое из этих решений – это вот прогрессивная шкала налогообложения, о чем я говорю все годы. Значит, в Америке она в кризисные годы достигла, подоходный налог достигал 92%. в Соединенных Штатах, и было законом принято изъятие всего золота участников, это в капитализме. Они сдавали золото государству. Вот, до 92-х. У нас пока только самое начало, но дальше будут у нас потребности бюджета, потребуют и налог на роскошь, и налог на наследование со всей неизбежностью. И это решит все проблемы, как решило 100 лет назад. Вот когда, помните, был НЭП, ленинский НЭП, да, который решил свои задачи. Они наполнили потребительский рынок после гражданской войны, ТИФа, испанка. Вот, они решили проблемы, они наполнили рынок, но они создали НЭПманов, они создали синдикаты, они создали вот этих вот олигархов того времени, тресты создали. А потом вдруг началась индустриализация, и в учебниках истории ничего не написано. Как тут из одного перешли в другое? Да очень просто, налогами их задушили, вот и все. И не стало никаких НЭПманов, без всяких майданов, без всяких революций, без всякого кровопролития. Все нормально. Вот мы сейчас идем этим же коридором. Я просто вот констатирую это как факт. Вот, поэтому еще раз говорю, что нужно в этом дело делать сейчас? Нужно мечтать о будущем, нужно мечтать об этом вот анастасиевцам прежде всего, потому что они самая активная часть населения. Ждать, когда все население проникнется светлыми мечтами, это глупо и бесполезно. Хочу сказать вам словами одного из моих учителей, доктора биологии Богословского Людмилы Сергеевны, а у нее докторская по человеку как биологическому виду, она сказала: «Валентин, в каждом поколении воспроизводится одна и та же пропорция. 2% подлецов, 2% героев. И 96% как все». Это не значит, что они плохие. У них им Господь или природа, или Вселенная – это одно и то же. Им дали просто другими талантами, другими талантами. Они думают вот о своей семье, там, о том, как они отдыхать будут, как с детьми, как с соседями, как свадьбу сыграть. Вот их мысли, понимаете? Они ногами на земле стоят. Это народ наш. Так вот, в СССР, когда не было вот этого примата первичности, обогащайся любой ценой, подтолкни слабого, человек человеку сволочь, вот 98% не воровали и жили честно. И были и финансисты, и банкиры, и не было это совсем даже какими-то плохими коннотациями, эти профессии. Сейчас, когда у нас 30 лет лозунг «обогащайся любой ценой», как это у Кириенко, да, движение первых, то есть надо локтями по головам растолкать всех. Вот это вот, вот здесь уже 98% пытается играть в эту игру, но, как показала приватизация, да, вот эти ваучеры, да, не осчастливили весь народ, не удалось почему-то, как же так, а? Вот, так вот, я полагаю, что сейчас с этим социально-экономическим укладом, финансово-олигархическим, все будет понятно. Вот, и наступит более другой социально-экономический уклад, провозвестником которых являются вот эти инициативные группы. Еще раз говорю, не надо стесняться, что вас мало, что вы структурируете все пространство социально-экономическое. Так вот, еще раз повторяюсь, что денег на самом деле для перевооружения России, их более чем достаточно, надо просто внимательно смотреть. Еще раз повторю, что это не обязательно западные иностранные деньги. Я никогда не продавал ни мать родину, никому не советую это делать. У нас в стране огромное количество неработающих денег. Я сошлюсь на академика Аганбегяна. Он в ноябрьском номере 22 года «Регионы России» сказал, что около 120 триллионов рублей в нашей финансово-банковской системе не находит своего оборота через производство, через производительный вот этот оборот. Они либо лежат на депозитах у Набиуллиной в Центробанке, либо связаны в ОФЗ. То есть все виды санирования, которые применяют к ним Силуанов и Набиуллина, вот они применяются. Тем не менее, у нас в стране... Это что со 120 триллионов? Это 37 триллионов гробовые деньги наших пенсионеров. Это 42 триллиона, например, вот депозиты граждан России. Там, ну, понемногу там у кого... но тем не менее, миллионов. Вот. Это какие-то остатки на корсчетах юридических лиц. То есть вот эти деньги даже, они могут от инфляции сгореть, если будет гореть вся финансовая долларовая система. Вот, а если они будут вот таким образом защищены и введены в хозяйственный оборот, то у нас, смотрите, природно-ресурсное отношение к природе, у нас будет природосберегающие технологии как основа бытия на Земле, это раз. Хозяйственный, значит, средства производства, они будут оптимизированы, поскольку будет балансироваться каждый хозяйственный контур каждой области, каждой территории, будем создавать сбалансированные воспроизводственные контура расширенного воспроизводства, планово, индикативно планируем это. Это ровно то, за что Нобелевскую премию 1973 года дали Леонтию Василию Васильевичу. Это японское чудо. Индикативное планирование и межотраслевая балансировка производства и потребления матрицы. Вот я ровно об этом говорю. Ну, самое время нам здесь сейчас его применить у себя по регионам. Если в целом по России нельзя, там дыра большая, да, то по регионам самое время. Еще раз повторяю, инициаторами этого всего, субъектом являются анастасиевцы. Работать им следует через вертикаль представительной власти, через своих депутатов. Они не имеют права отказать вам, куда идти и что делать, потому что вопрос сразу мне будет задан. Отвечаю. У вас есть ближайшие депутаты, пожалуйста, идите к ним, говорите, есть возможность идти на интенсификацию развития, на то, чтобы мы жили не у Бога вот так неизбывной бедноте, а чтобы мы жили, ну, потенциально красиво, правильно, чтобы вообще не думали о материальном уровне, чтобы мы действительно занимались вот этим творческим саморазвитием, развитием людей. И примеры тому есть. Есть пример губернатор Савченко Белгородский, который зашел с программой развития Белгородской области к президенту, и вопрос финансирования, фондирования этого развития был решен в 3 минуты. Вне бюджета. Это параллельно бюджету, это не бюджетные деньги. Точно так же был решен вопрос с губернатором Артамоновым, когда он зашел с программой развития для Калужской области. Другое дело, что в программе там сельского хозяйства вообще не было. Там было только технологическое развитие. Но он был решен. Президент очень чуток к этим вопросам. Очень чуток. А другого, третьего такого губернатора нету, никто не зашел. Почему? Не потому, что они плохие. Да их не просит никто. Они что пойдут-то, если люди-то молчат? А люди не знают, что так можно было. Они не знают, что можно жить лучше, чем во Франции, лучше, чем в Дании, в Германии. Мы что, мы талантливый народ, мы первые в космос полетели. Мы что себя так распустили-то? Мы что не хотим-то? В конце концов, то, что я вам говорю, это никого ни к чему не обязывает. Я никого ни к чему не подставляю. В данном случае я говорю о том, что давайте попробуем через наших депутатов обратиться на уровень принятия решения, то есть к губернатору. Любимый губернатор, мы с тобой в одной лодке, мы с тобой вот одна наша земля, одна родина, да? Давай попробуем посчитать на бумаге, вот как будет выглядеть интенсификация развития нашей территории. А если на этой бумаге окажется, что у нас увеличивается валовой продукт 10, 12, 20 раз, и все у нас, жизнь наполняется и меняется по-другому, вот только тогда и придут сюда эти деньги. Потому что не пойдут они к либералам, которые тырят все по карманам и строят себе яхты и виллы. Еще раз повторяю, те же самые деньги, вот так же финансы, они к Дэн Сяопину в Красный Китай пришли, который после Мао Цзэдуна был. Тоже у них не было денег на все эти заводы и фабрики. А почему туда? А там, потому что там порядок был. Вот я и говорю, давайте делать порядок в рамках территорий. Как это сделать? Вот через депутатов просить губернатора о разработке программы интенсивного развития на принципах вот этой Нобелевской премии Леонтьева. Вот. А когда это будет сделано, тогда и поговорить вопрос, а чем их отфондировать? Российскими деньгами, государственными, целевой эмиссией. Об этом Савченко говорил с трибуны Государственной Думы. Должна быть целевая эмиссия под программы развития. А Набиуллина при этом отвечала, так нет уже программ, некому давать и не под что давать. Не разработаны эти программы. Вот что надо делать сейчас. Вот. Так вот, нужно идти вот как раз на уровень губернатора, чтобы он дал этот волшебный пендель, и разрабатывать эти программы должны его аппарат, его люди, там его мальчики, девочки, 120 человек их в департаменте экономики, у них есть компьютеры. Вот на эту ресурсную базу, природную базу, из интернета достаются самые современные технологии, и смотрим, какую товарную массу мы получаем, от которой потом зарплата будет 3000 евро у всех работников. Вот, вот наша задача, какая сейчас нам нужна. Я у себя в корпорации все это сделал, у меня вот так получилось. Это факт. Банк открытия, к слову сказать, это он у меня вырос на балансе, это мой расчетно-кассовый центр. Я с 2008 года ушел, там его дальше разворовали на триллион, а все равно он в десятку входит. Вот я под запись прямо говорю, потому что это правда. Это правда. Это как результат того, что все вот так. Спасибо.